Глава 11. Время в поездке до города пролетело незаметно. Мы не обсуждали ничего серьезного, потому что дилижанс был битком набит адептами. Некоторым даже пришлось всю дорогу стоять. Сидячих мест на всех не хватило. В моей голове крутились самые разные мысли, и я искоса поглядывала на Марику, гадая, откуда ей столько всего известно, и про внутренние дела Академии, и про разбитое сердце Кайдеона. Может, она знала, почему он разорвал помолвку? «А где твоя сестра?» – спросила я. «Почему она с нами не поехала?» «Она уехала со своими подругами на предыдущем дилижансе», – ответила Марика. «Они только встретились после каникул и еще не наболтались. А со мной она провела почти все лето. Наверное, будь у меня сестра, мы бы с ней не расставались», – мечтательно улыбнулась я. «Были бы лучшими подругами». «Так говорят только те, у кого нет сестер», — фыркнула девушка. «Поверь, Софи кого угодно доведет до белого коленя, в том числе и меня». На этом разговор снова затух. В дилижансе было душновато, несмотря на то, что смотровое окошко в передней части экипажа было открыто. Вскоре колеса застучали по каменной мостовой. Мы, наконец, въехали в Эльдин, и к запаху парфюма от адепток примешался неповторимый аромат города. Спустя несколько минут экипаж остановился на той самой станции, откуда я накануне отправлялась в академию. Торговая площадь была совсем недалеко, и мы с Марикой тут же отправились туда. В выходной день столица казалась куда более оживленной, и я с трудом узнавала знакомые места. Мимо нас сновали горожане, торопившиеся по своим делам. Торговцы еще только раскладывали товар, но уже начали зазывать к себе народ, и со всех сторон неслись их громкие, не всегда приятные голоса. «Не отвлекайся!» Марика взяла меня за руку и потянула вслед за собой к ряду магазинчиков на другой стороне площади. «Сначала платье, а потом мы с тобой погуляем». Я все еще сомневалась, что пойти на бал – хорошая идея. Не то чтобы я не любила веселиться, просто интуиция кричала, что Кайдеон Райден непременно устроит что-то такое, что заставит меня пожалеть о своем решении. С другой стороны, если все время думать, как отреагирует бывший на тот или иной поступок, мне лучше сразу собрать свои вещи и покинуть академию. Учиться нормально он мне все равно не даст, а постоянное противостояние может привести к последствиям, которые будут хуже, чем отчисление. Например, на меня всерьез ополчатся ревнивые последовательницы Кайдеончика и тоже начнут портить мне жизнь. «О чем задумалась?» – спросила Марика, выдернув меня из мрачных мыслей. «Думаешь, над списком покупок?» «Думаю, хватит ли мне золота?» – честно ответила я. Мешочек, конечно, был увесистым, но я планировала быть очень экономной. «За это можешь не волноваться», – пожала плечами драконица. «У тебя же еще будет стипендия. А если и этого покажется мало, устроишься на подработку. Лаборанты и сотрудники архива нужны всегда, насколько мне известно». Это меня немного успокоило, и в магазин я входила с твердым намерением купить самое красивое платье. Над нашими головами звякнул колокольчик, сообщая хозяйке о новых посетителях. Но, вопреки ожиданиям, нас встретил уже немолодой импозантный мужчина. «Доброе утро!» – поздоровался он глубоким бархатистым голосом, от которого у меня по спине побежали мурашки. «Пришли за нарядами для осеннего бала?» Зал, который изнутри оказался больше, чем я предполагала, был уставлен многочисленными вешалками, а наряды на них были расположены четко по цвету. Синие с синими, розовые с розовыми. «Как вы узнали?» – кокетливо поинтересовалась Марика. «Я не первый год работаю в этой лавке», — усмехнулся мужчина. «И даже не десятый. И в последние выходные августа сюда всегда приезжают адептки Академии Андар за нарядами для самого первого торжества». Мои щеки неожиданно залил румянец. Продавец смотрел на нас снисходительно, будто мы были не более чем юными дурочками, все мысли которых были лишь о танцах, а никак не об учебе. Отчасти он был прав, и когда в магазин явилась еще группа адепток, переключился на них. «Ты что-нибудь выбрала?» – просила я Марику. «Еще нет», – качнула головой она. Я хочу что-то красное, чтобы сразу же привлечь к себе внимание. С другой стороны, мне нравится этот глубокий фиолетовый цвет». Она провела ладонью по ткани, которая действительно была очень красивой. «Жаль, что нельзя надеть оба», – вздохнула она. «Надо примерить. Я возьму то, что будет лучше смотреться на фигуре. А ты? Решила что-нибудь?» Я никогда не любила особо выделяться. Поэтому мой взгляд невольно искал более темные, более неприметные наряды. А зал, как назло, пестрел всеми оттенками радуги. «А есть какой-то протокол?» – спросила я. «Традиция. Например, при королевском дворе Аури очень популярен был черно-белый бал, и явиться на него в чем-то цветном являлось дурным тоном. Что, однако, не помешало принцессе Лали, будущей королеве, надеть вызывающий алый наряд и произвести неизгладимое впечатление на короля, впоследствии ставшего ее супругом. Это не костюмированный бал», – пожала плечами Марика. «Поэтому явиться в образе русалки было бы странно. А так никаких ограничений. Но если хочешь действительно танцевать, а не простоять весь вечер у стенки, советую выбирать более открытые варианты. Наряд послушницы пансиона благородных девиц вряд ли привлечет к тебе внимание». Это был явный намек на платье, в котором я отправилась за покупками. Но другого у меня, к сожалению, не было. «Может, потом зайдем в лавку повседневного платья?» – спросила я подругу, и она одобрительно кивнула. «Я пойду в примерочную». Подруга сняла со стоек вешалки с выбранными платьями. «Будь поблизости, мне потребуется взгляд со стороны». «Хорошо», – кивнула я и пошла между рядами, надеясь найти что-то подходящее. Но пестрые, густо украшенные кружевами и вышивкой наряды не вызывали отклика в моей душе. «Не можете определиться?» – неожиданно выступил из-за вешалки продавец. «Уверен, я смогу вам помочь». Я пожала плечами. «Сама не знаю, чего я хочу», – призналась я. «Чего-то красивого, элегантного, и чтобы оно соответствовало моему настроению». «Настроение у вас, судя по всему, весьма мрачное», задумчиво произнес мужчина. «Вы не на некроманта пошли учиться?» «На боевого мага», усмехнулась я. «Тоже весьма редкая специальность для девушки. Это ваш личный выбор?» «Мои родители прошли этот путь. Не стала скрывать я. И я решила не нарушать семейную традицию». «Что ж, похвально», кивнул торговец. «И очень смело. Думаю, у меня есть для вас предложение. Идите за мной». Я заинтригованно последовала за хозяином лавки в самый дальний угол зала. Там стояла вешалка, на которой висело всего одно платье. Длинное, пышное и абсолютно непроницаемо черное. «Беру», — сказала я, не успев толком задуматься. Кажется, это была любовь с первого взгляда. Вторая по счету в моей жизни.